Глава 9. Третий лишний. Казалось, время летит быстрее, чем раньше. Школа, работа и Джейкоб превратились в алгоритм, которому я следовала без особых усилий. Даже Чарли успокоился. Его дочь больше не выглядела несчастной. Разумеется, критически оценивая жизнь, что я старалась делать как можно реже, я не могла не заметить скрытого подтекста своих поступков. Совсем как потерянный спутник, чью планету уничтожил немыслимый в лучших традициях голливудских ужастиков катаклизм, я продолжала вращаться по старой орбите, вопреки всем законам гравитации. С Карлей мы почти подружились, и тревожащих Чарли ссадин стало куда меньше. Зато и бархатный голос звучал все тише, пока не исчез совсем. Естественно, я запаниковала, с утроенной силой погрузилась в поиски заветной поляны и одновременно ломала голову над другими способами вызывать прилив адреналина. За текущими событиями я особо не следила. Да и зачем? Старалась жить одним днем, отрешившись от уходящего в лету прошлого и стремительно приближающегося будущего. Поэтому заявление Джейкоба в один из посвященных учебе вечеров застало меня врасплох. Джейкоб ждал перед домом своего отца. «С днем Святого Валентина!» Вместо приветствия прокричал Джейкоб и почему-то потупился. На смуглой ладони маленькая розовая коробка. «Шоколадные сердечки!» «Боже, у меня с головой что-то не то!» — пробормотала я. «Сегодня, правда, день всех влюбленных. Иногда ты просто выпадаешь из жизни», — с наигранным прискорбием заметил Блэк. «Да, сегодня, правда, 14 февраля. Будешь моей Валентиной? Раз уж не купила конфет за 50 центов, хотя бы на это согласись». «Ну что тут скажешь?» Слова Джейкоба только на первый взгляд шутка. «А чем это чревато?» «Ну, как обычно, пожизненным рабством». «Если только этим». Я лихорадочно думала, как ввести в наши отношения строгие рамки. Но, увы, с Джейкобом рамки и границы расплывались на глазах. «Что у нас завтра? Поход или на Харлеях в больницу?» «Поход. Видишь, ни у одного тебя навязчивой идеи. Боюсь, та поляна мне просто померещилась». «Мы обязательно ее найдем», — пообещал Блэк. «В пятницу поедем на мотоциклах». За представившийся шанс я ухватилась, не успев как следует обдумать. «В пятницу иду в кино с одноклассниками. Уже давно обещала». «Вот Майк обрадуется». Джейкоб поник. Лицо вытянулось. Глаза наполнились болью. «Слушай, ты тоже можешь с нами поехать», — тут же добавила я. «Или зануда старшеклассники тебе в тягость?» «Все, хватит воздвигать глупые барьеры. Я не могу обижать Джейкоба. Он мне очень дорог. Его боль эхом отражается в моем сердце. К тому же мысль взять его в Порт-Анджелес, я уже жалела, что договорилась с Майком, нравилась все больше и больше». «Едешь с друзьями и приглашаешь меня с собой?» «Да», — честно призналась я, понимая, что отрезаю себе путь к отступлению. «С тобой-то веселее. Возьми Квилла и поедем вместе». «В кино со старшеклассницами. Квилл с ума сойдет от радости», — фыркнул Блэк. «О Бэмбре ни он, ни я не упоминали». «Постараюсь подобрать девушек покрасивее», — засмеялась я. На литературе я решила поговорить об этом с Майком. «Слушай, ты в пятницу свободен?» — спросила я после того, как прозвенел звонок. В голубых глазах тотчас вспыхнула надежда. «Да, конечно. Хочешь куда-нибудь пойти?» Ответ был продуман загодя. «Думаю, собрать компанию». Акцент следовало сделать на последнем слове. «И поехать на бензопилу». В этот раз я тщательно подготовилась и, чтобы не попасть в просак, изучила все анонсы, судя по которым фильм Сплошное смертоубийство с первого до последнего кадра.